الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. То есть мы с вами начали разобрать, что в судный день или в судном дне будут разные виды шафа'а, то есть разные виды заступничества. Я сказал вам, что ученые разделяют виды заступничества на два вида. Первый вид – это те заступничества, которые только наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он их сделает. Я уже вам причислил эти виды. Второй вид заступничества – это те заступничества, которые пророк, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и остальные посланники, и праведные люди, и ангелы. Все они могут делать эти заступничества. Понимаете меня, иншаллах? То есть второй вид заступничества existe не только то есть, пророк. Будет пророк и остальные посланники, и праведные люди, и ангелы. Что за виды заступничества, которые... Или что за второй вид заступничества? Во-первых, заступничество для тех, которые попали в ад, чтобы они оттуда вышли. Это первый вид. Это первый вид из второго вида заступничества. То есть заступничество для тех, которые в ад попали, чтобы они вышли оттуда. Это наш пророк сделает, алейхиссалату вассалям, и посланники Аллаха это сделают, и праведные люди, алейкум ассалям, рахматуллах, баракату, они это сделают, и праведные люди. Даже в достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, что праведные люди или муминин, верующие, так сильно в судный день они будут попросить заступничество для своих братьев. Они скажут: «О Аллах, они были с нами. О Аллах, мы молились вместе. О Аллах, мы вместе сделали хадж. Разреши нам делать заступничество за них». Понимаете меня? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что будут такие верующие в судный день, так сильно они будут попросить у Аллаха, азза ва джалла. То есть постоянно: «О Аллах, разреши нам. О Аллах, мы были вместе. О Аллах, они наши братья», и так далее. Тогда, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Аллах скажет им: «Выводите из ада, кого вы знаете». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, они, то есть верующие люди, выводят из ада огромное количество людей. Понимаете меня? Вот это первый вид заступничества, то есть делать заступничество для тех, которые в ад попали, чтобы они, то есть, оттуда вышли. Понятно, да? Это первый вид. Второй вид заступничества, заступничество для тех, которые они заслуживают в ад попасть, чтобы они в ад не попали. Вы меня понимаете? Второй вид, те, которые заслуживают, чтобы они в ад попали, делают для них заступничество, чтобы они в ад не попали. Первый вид, они уже попали в ад, а второй вид, они еще не попали, они должны попасть, но за них делают заступничество, чтобы они не попали. То самое есть такой вид, и далили насчет этого есть то самое, как об этом шейх Салих ас-Синди, да сохранит его Аллах, он говорил. И именно эти два вида заступничества между Ахли Сунна и Аль-Джамаа и между приверженцами нового видения есть большие разногласия. Вы меня понимаете? Эти два вида заступничеств между Ахли Сунна и Аль-Джамаа и между приверженцами нового видения есть большие разногласия именно по этому вопросу. Аль-Хавариж и Аль-Мутазила, у них, если человек, он в ад попал, то есть ислам мусульман, или если он заслужит в ад попасть, заступничество никогда ему не поможет. Почему? Кто даст нам ответ? У хавариджев, тот, который в ад попал, или тот, который заслужит в ад попасть, шафа'а, заступничество, никогда ему позже не приносит. Кто знает почему? Это у хавариджев и у мутазили есть такое убеждение. Кто знает? То есть ответ, потому что у хавариджев и у мутазили человек, совершающий большой грех, он является кафиром. Так ли? Если человек он кафир, то значит заступничество в судный день никогда ему не приносит пользу. И они не признают, что есть заступничество для грешников из умми нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понимаете меня, иншаллах? У хавариджев и у мутазили, у них есть такое убеждение, что грешники, из умми пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот, который, допустим, украл, тот, который убил, тот, который, допустим, гулял, то есть они сделали большие грехи. Аль-Мухтазила и Мухаварид, они говорят, у них не будет заступничества в судный день, из-за этого они, ради вида, в ад попадут, то есть, вечно. Это, конечно, великое заблуждение, и это одно из отличий Ахлиссунна Джамаа от приверженцев нововведения. Что Ахлиссунна Джамаа говорят, мусульмане, если он был грешником, то есть мусульмане, если он делает грехи, гуляет, пьет, не знаю, какие-то страшные грехи делает, кроме ширка, конечно, и куфра, он, то есть в судный день заслуживает в ад попасть. Но Аллах Азза ва Джалла может разрешить кому-то из посланников или из праведных людей, чтобы они за этого человека сделали заступничество. Это акида у Ахлиссунна ва Джамаа, что у грешников можно сделать заступничество в судный день, а приверженцы нововведения они это не признают. Кроме этого, есть еще один такой вид заступничества, то есть это вид заступничества, который не только пророк сделает, и праведные люди и так далее. Это заступничество для тех, которые в рай попали, чтобы Аллах дал им еще больше, чтобы Аллах увеличивал их уровень в раю. Ясно, иншаллах вам? Это тоже один вид заступничества. То есть, когда, значит, это есть хадис, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сделал Абу Салама дуа. То есть, некоторые ученые сделали вывод из этого хадиса, что есть такой вид заступничества, те, которые в рай попали, другие могут сделать за них заступничество, чтобы Аллах увеличивал их уровень в раю. Вот это виды заступничества, которые не только наш пророк, и посланники Аллаха, и праведные люди, и ангелы, они сделали такие виды заступничества, иншаллах, в судный день. И в конце концов, после того, как ангелы сделали заступничество, и пророки сделали заступничество, и праведные люди сделали заступничество, Аллах скажет, остался только милосердный или милостивый Господь миров. И наш пророк саллаллаху сказал, тогда Аллах своей рукой берет некоторые людей из ада, и он выводит их из ада. Понимаете меня? Пророк саллаллаху сказал, что наш пророк саллаллаху или Аллах Азза ва Джалл своей рукой или своей рукой выводит, то есть забирает некоторые из обитателей ада из ислама мусульман и выводит их из ада. Это то же самое говорит нам о милости и о милосердии Аллаха Азза ва Джалл по отношению к его рабам. Вот это виды заступничества, о которых шейх, рахимахуллах, он хотел нам об этом говорить, и он причислил эти виды. Потом шейх, рахимахуллах, задавал такой вопрос. Это 136 вопрос по арабскому варианту. Шейх говорит, «Хал ядхули ль-джанна, ау янджу минан нар, ахадун би-амали?» Аль-джаваб, قال Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, «Карибу, васаддиду, ва'ламу, аннаху, лан янджу ахадун минкум би-амали?» قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. Читаем, пожалуйста, вопрос. Сможет ли кто-нибудь войти в рай или спастись от ада благодаря своим делам? Ответ. Сообщается, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Приближайтесь, старайтесь придерживаться правильного и знайте, что никогда не спастись никому из вас благодаря делам его». Люди спросили: «И даже тебе, о посланник Аллаха?» Он сказал: «В том числе и мне, если только Аллах не проявит по отношению ко мне милосердие и не окажет милость». В другой версии этого хадиса сообщается, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Старайтесь придерживаться правильного, приближайтесь, радуйтесь и знайте, что поистине никого дела его не ведут в рай. Люди спросили: «Даже и тебя, о посланник Аллаха?» Он ответил: «И меня, если только Аллах не проявит по отношению ко мне милосердие. И знайте, что больше всего Аллах любит те дела, которые совершаются наиболее постоянно, даже если их будет немного». Сейчас задавать такой вопрос очень интересный и важный. Его надо знать, чтобы каждый из нас знал его уровень. Сейчас сказал: сможет ли кто-нибудь войти в рай или спасти от ада благодаря своим делам? Очень хороший вопрос и интересный. Сможет ли кто-нибудь войти в рай или спастись от ада благодаря своим делам? Шейх дал ответ, что нет. Никто, то есть, войдет в рай, или никто будет спасен от ада благодаря его хорошими, то есть, хорошим делам. И он, шейх рахимахуллах, привел такой хадис, который пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Поистине никого дела его не ведут в рай». Тогда сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, даже и тебе, о посланник Аллаха», он сказал в ответе: «И меня, если только Аллах не правит по отношению, то есть, ко мне милосердия». То есть даже наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он в рай не войдет благодаря его делам. Это очень важно, надо знать, чтобы человек, он не возгордился, и чтобы человек, он не говорил, то есть, я это сделал, или чтобы человек, он не был слишком уверен в себе: «О Аллах, я тебе сделал и помолился, не знаю, 1000 раз, и постоянно держу пост, постоянно делаю садака». Никто из нас не войдет в рай благодаря его делам. И даже наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Но иногда может быть, но у некоторых из вас. Поэтому шейх, он задавал такой вопрос, который разъясняет предыдущего. 137 вопрос. Шейх говорит: «Ма аль-джам'у байна хадзя аль-хадис ва байна каули Аллахи та'аля ва нуду ан тилькуму аль-джанна урисьтумуха бима кунтум та'малун?» Аль-джаваб: «Ла мунафата байнахума бихамдиллах. فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها إذ المسبب وجوده بوجود سببه والمنفي في الحديث هي باء الثمنية فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم الدنيا النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين». نعم. Как совмещается вышеупомянутый хадис со словами Всевышнего и обратятся к ним: «Вот сад, который был дан вам в наследство за то, что вы делали»? Ответ: хвала Аллаху, между этим хадисом и словами Всевышнего нет никаких противоречий. Дело в том, что подтверждающий предлог «би», использованный в данном аяте, указывает на причинность, ведь именно праведные дела станут причиной того, что человек окажется в раю. А без них это будет невозможно. Ведь следствие существует только в силу существования причины. Что же касается хадиса, то в нем отрицается, что предлог «би» является показателем оценки. Поскольку даже если раб Аллаха проживет до скончания веков, и все это время он будет поститься днем, молиться по ночам и не совершить ни единого греха, то и тогда все его дела не уравновесят собой и одной сотой части наименьшей из числа явных и тайных милостей, оказанных ему Аллахом. Но как же в таком случае они могут послужить платой за вход в рай? Аллах Всевышний сказал: «Господь мой, прости и помилуй, ведь ты лучший из милостивых. Еще раз обучим, давай еще раз. Давайте еще раз обучим, не прочитай. Этот вопрос и ответ полностью. Потому что важно. Как совмещается вышеупомянутый хадис со словами Всевышнего и обратятся к ним: вот сад, который был дан вам в наследство за то, что вы делали. Ответ: хвала Аллаху, между этим хадисом и словами Всевышнего нет никаких противоречий. Дело в том, что подтверждающий предлог би, использованный в данном аяте, указывает на причинность, ведь именно праведные дела станут причиной того, что человек окажется в раю, а без них это будет невозможно. Ведь следствие существует только в силу существования причины. Что же касается хадиса, то в нем отрицается, что предлог би является показателем оценки, поскольку даже если раб Аллаха проживет до скончания веков, и все это время он будет поститься днем, молиться по ночам и не совершить ни единого греха, то и тогда все его дела не уравновесят собой и одной сотой части наименьшей из числа явных и тайных милостей, оказанных ему Аллахом. Но как же в таком случае они могут послужить платой за вход в рай? Господь мой, прости и помилуй, ведь ты наилучший из милостивых. То есть, я думаю, что начало ответ ясен. И могу дать такой пример, то есть, Шейх Рахимахуллах, когда задал такой вопрос, попадет кто-нибудь из нас, или войдет кто-нибудь из нас в рай, или он будет спасен от ада благодаря его хорошим делам. Шейх сказал нет. Но потом он сказал, хорошо, а если Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране, потому что это называется на арабском ишкаль. Хорошо, ты говоришь, что никто в рай попадет благодаря его, то есть, поступкам. Но Аллах говорит в Коране, то есть говорится, то есть верующим вануду антилькуму ль-джанна уриттумуха бима кунтум та'малун. Аллах скажет верующим людям, и он обратится к ним, то есть Аллах, и он скажет: вот сад, который был дан вам в наследство за то, что вы делали. Понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джалла здесь говорит верующим: вот сад, который был дан вам в наследство. Почему? За то, что вы делали. Как правильно понимать? Ты говоришь, что человек, он не попадет в рай благодаря его делам, а Аллах здесь говорит, что они попали в рай из-за того, что они творили добрые дела. Как шейх сказал, нет никаких противоречий между далилами. И вот так должно быть. Ты если читал какую-то аю, и другая ая, и тебе стало непонятно, допустим, одно так сказано, в другом месте так и сказано. Ты должен быть убежден, что между аятами нет никаких противоречий. И между Кораном, и между достоверной сунной нет никаких противоречий. Надо обратиться к ученым, или надо посмотреть, как правильно надо это, то есть, понимать. А потом тебе становится, то есть, ясным, как надо правильно его... Как я сказал вам, аяты насчет... Есть одни аяты, которые подтверждают заступничество, и другие аяты, которые отрицают заступничество. Если ты берешь первые аяты, ты признаешь, что будет заступничество для всех. Другой скажет: нет заступничества, потому что и так не будет правильно. Шейх объяснили, что Аллах Азза ва Джаль, то есть, благодарил, или то есть, он дал, или люди, которые в рай, они попали не из-за того, что их дела, можно их оценивать раем. Я даю вам пример. Допустим, если я скажу кому-то из вас, если ты, то есть, расскажешь мне Аль-Фатиху, я дам тебе 2 миллиарда долларов. Допустим, конечно, у меня нет этой суммы, но это пример. Если я скажу кому-нибудь, допустим, если ты мне прочтешь Аль-Фатиху как надо, я тебе дам 2 миллиарда долларов. Если смотреть, тот, который сделает это дело, то есть рассказывает Аль-Фатиху и оценит этот поступок, допустим, и посмотрит, то есть это в воздаяние за это нет никакого соотношения. Так ли? Нет никакого соотношения между трудом и между воздаянием. Но это о чем говорит? То есть это говорит о том, что тот человек хотел благо сделать этому второму человеку. То же самое. Аллах сказал нам, поклоняйтесь мне, понятно, и за это я вам дам, то есть рай. Как шейх сказал, человек, допустим, сколько он поживет? Если он поживет 100 лет, если он в течение 100 лет будет поклоняться Аллаху Азза ва Джалла и днем, и вечером, понятно, и днем, и вечером, он не заслуживает, чтобы Аллах дал ему рай, в котором есть вечная жизнь, вечное блаженство, то, что он хочет, Аллах ему дает. Вы меня поняли? То есть труд не имеет никакого соотношения с вознаграждением. Поэтому шейх когда сказал, и Пророк Саламу сказал, что никто из нас в рай войдет благодаря его поступкам, надо так правильно понимать. Это не значит, что нельзя ничего делать и не поклоняться Аллаху Азза ва Джалла, и не выполнять его законы, и сказать, что Пророк, он сказал нам, что мы в рай не войдем, не в рай не попадем благодаря наших поступкам. Поэтому вот так должно правильно понимать. Аллаху братья и сестры, баракаллаху фикум. Иншаллах, мы на это останавливаем. И иншаллах, на следующем воскресенье продолжим с шейхом Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, то есть разбор именно этой книжки. Мы таким образом закончили пятый столб веры, вера судного дня. Конечно, как говорят, то есть суть изучения акида, это не просто знать, мы должны верить, что будет заступничество, и все. Да, это первая часть, что ты должен быть убежден, что будет заступничество, но кому? С определенными условиями, и заступничества не будет. Почему? Потому что есть определенные условия, но кроме этого, мы должны стараться делать благие дела, чтобы мы были заслужены заступничеством. Вы меня понимаете? То есть, поняли, да. Теоретически мы поняли, что будет у пророка какие-то виды заступничества, у других людей будет заступничество. Это правильно, это первый этап, или первый шаг. Но второй шаг, надо работать и надо, то есть, поклоняться Аллаху Азза ва Джалла таким образом, чтобы мы заслуживали заступничество, и чтобы мы даже смогли кому-то из мусульман, или из братьев, или сестер, чтобы мы смогли даже им сделать заступничество. Я думаю, иншаллах, то есть, вам будет понятно насчет этот момент. Баракаллаху фикум ва джазакум ля хайр. Если есть вопросы по теме, пожалуйста,